Тут полотенце. Прими ванну и возвращайся. Я закрыл дверь и уселся за стол. Надо сосредоточиться на чем-то, подумал я и достал стопку еще неотвеченных писем. Но мыслями был в соседней комнате, прислушивался к плеску воды, пытаясь угадать, что делает в данный момент мой дикий цветочек. Соблазн войти туда внезапно и увидеть ее голой был силен, но я подавлял его. Танила вышла из ванной, завернутая по самый нос в полотенце, застыла испуганно на пороге, не зная, что делать. «Ложись», не оборачиваясь, но видя ее краем глаза, скомандовал я. «Там два одеяла, а постель широкая». Затем сделал вид, что поглощен бумагами. Сейчас я был бы рад, если бы у меня на спине росли глаза, но, увы, я лишь мог представлять соблазнительную картину. Вот прошуршало одеяло, а затем в комнате разлилась тишина. Я продолжал писать при свече свечей. Если сегодня в письмах и будут описки или странные мысли, то благодарить за это надо мою розу. Лишь час спустя я осмелился прерваться. Подошел к кровати со светильником. Девушка спала, приоткрыв губки, и между ними был виден ровный ряд зубов. Даже во сне с ее лица не сходило воинственное выражение. Грудь вздымалась под одеялом. Рука с браслетом бессильно покоилась на подушке. «Какая она все же другая! Не похожая на женщин нашего мира!» — невольно подумалось мне. «Сколько в ней страсти и ярости! Наверное, бой ни с одним противником в мире не был так тяжел. Но зато и победа будет сладкой, как никогда. Спать рядом с девушкой я не решился. Слишком велико испытание. Взял сменную одежду и тихо вышел из своей спальни, закрыв за собой дверь. Спи спокойно, моя роза». Глава 8. Таня. Сосчитай до 3. Выдохни. Потом представь, что у тебя в руках вода. Представила? Замечательно. А теперь осторожно вылей эту воду на цветок. Я слушала голос графа. Спокойный, неторопливый, без капельки раздражительности. Интересно, а раньше он обучал других учеников? Почему-то при мысли, что Тариус учил других девушек, стало неприятно. Хотя о чем это я? Кроме иномирянок, ни у кого из женщин этого мира магии нет, так что... «Танила, ты снова о чем то задумалась?» Голос графа выдернул меня из раздумий. Обучение продолжалось уже неделю. Маг взялся за меня всерьез, больше ко мне не приставал. Но я то и дело ловила устремленные на меня взгляды мужчины. Заинтересованные взгляды, уж в этом я ошибиться не могла. Но рук не распускал. Почти. «Пас надо делать так». Он взял мою руку и повернул ее ладонью вверх, успев вскользь погладить запястье ласкающим движением. «Если захочешь загородиться щитом от проклятия, то встань так». И он крепко прижал меня к себе, обхватив за талию. Я чувствовала его мускулистое тело сзади и краснела, как рак. Ну вот зачем он меня так смущает? «Танила, вылей, наконец, эту воду!» Я попыталась сосредоточиться на магии. Она текучая, как вода. Вода. Надо сосредоточиться на этом. Голубая вода начала сочиться из моих пальцев. Я собрала ее в горсть, потом пролила на полузасохшую герань в горшке. И цветок тут же ожил. От восторга я захлопала в ладоши. «Получилось, Тариус! У меня, наконец, получилось!» «Умница!» — коротко похвалил меня маг, но его короткая похвала меня воодушевила. «Руку, Танила!» Я покорно протянула руку, и маг замкнул на ней браслет. настроение сразу же упало. И какой смысл в моей магии, если я не могла ее использовать? «Пойми, Танила», — увидев, что у меня испортилось настроение, сказал граф, «ты еще не умеешь управлять своей силой. Вспомни, как ты подожгла на себя одежду и как едва не убила проходящую мимо служанку. И как...» «Понятно», — раздраженно сказала я. «Я неуклюжая и бестолковая». «Ты умная, способная и талантливая», — без всякого раздражения сказал граф. «Пойдем обедать». Обед проходил в той же гостиной, где мы ели в первый день. При свете дня эта комната, показавшаяся мрачной в ту ночь, выглядела иначе, просторной и уютно обставленной. И я не чувствовала себя загнанной жертвой, как тогда. Вопрос с браком больше не поднимался, и я понадеялась, что граф даст мне больше времени, чтобы свыкнуться с неизбежным. Желательно год или другой. И вообще, мне еще рано выходить замуж. Разумеется, я украдкой поглядывала на графа, раздумывая, готова ли я принять его как мужа. И иногда эта перспектива не казалась мне такой уж ужасной. А иногда я оцепенела. Стоило представить, как он тащит меня в спальню и наваливается, как в ту ночь, пытаясь силой взять то, что ему, по его мнению, и так принадлежит. Но разве я вещь? Ни разу за все это время графу не пришло в голову поинтересоваться моими мыслями на предмет брака. «Как тебе браслет?» — спросил граф, кивая на лежащую рядом со мной бархатную продолговатую коробочку. Я покосилась на нее. Браслет и правда был прекрасен. Голубые сапфиры, оправленные в белое золото, выглядели изумительно. «Спасибо», — холодно сказала я. «Браслет красив. Хотя у меня и так есть уже два». Я подняла руки, демонстрируя два артефакта. Браслет повиновения, так я называла про себя вызывающий боль артефакт, считай, трекер для преступника с электрошокером, и второй, который полностью подавлял мою магию. И это не считая клейма, которое на мне, как на корове, поставил этот ковбой, то есть граф. И вот он считал, что я могла забыть про все это и просто мило благодарить его за подарки. «Ах, граф, вы такой душка! Может, еще и поцеловать в щечку? Не дождется». Я увидела, что взгляд графа блеснул недовольством. «Что, съел? Решил купить меня? Во второй раз? Ну, извини, за брюлики не продаюсь. И если принудить меня к совокуплению маг еще может, то заставить полюбить — вряд ли». Признаю, граф старался изо всех сил. На следующий день после нашей ночной схватки привез портниху и потребовал пошить на меня платье, заплатив за срочность втридорога. Сутки мне пришлось практически безвылазно провести в постели мага, потому что то непотребное черное платье с аукциона он на мне порвал. А ходить полуголой в графских рубашках и плаще было неудобно. Все равно приходилось, но я видела, каким хищным взглядом Тариус провожает мои торчащие из-под рубашки голые ноги, и сердце каждый раз замирало. Скажу честно, этот день дался и мне, и ему с трудом. Быть объектом пристального внимания мужчины и приятно, и тяжело. И наверняка невыносимо было самому магу.